Глава 18. Солнце прошло через полдень и склонилось на вечер, и на тех же высоких носилках, обтянутых траурным пурпуром, 8 носильщиков храма несли тело вчера обретенного бога Адона из храма Голубки в Лабранду. Адон был в бесчувствии. Его обнаженное тело белело, как слоновая кость, глаза его были закрыты, и лицо было бледно, как смерть. И за носилками шли, как и прежде, прекрасные жрицы и юные критские девы, но их локоны были развиты и лежали на плечах, как спутанная шерсть. И вместо ликующих песен они провожали носилки воплями страшного горя. «Уходит Адон! Плачьте об умершем боге!» В женской толпе среди непокрытых голов выделялись ужасные маски, оскаленный черный хорек и ястреб с изогнутым клювом. И ворон, огромный и черный, как ночь, то были враги голубей, умерщвленные вчера. Они ожили снова и провожали тело усопшего царя радостным криком и фырканьем, и стуком особых трещоток. Странные чучела с змеиною тонкою шеей скользили взад и вперед и злобно шипели. Лауктония шла впереди. Высокая жрица Асерта и другая под пару ей вели под руки Голубку-вдову. Обе высокие жрицы назывались колоннами храма. Глаза Лауктонии были сухие и красны, и все лицо ее исказилось от неутешного горя. «Прощай, мой супруг!» — выкликала она, и вся женская свита с томлением и страстью за ней повторяла. «Прощай, мой супруг!» Ибо и все они были как вдовы Адона, и Бог, уносимый под землю, был для каждой из них желанным и светлым супругом. «Отцвела моя радость, увяла зеленая куща, умер Адон, плачьте кровавыми слезами над телом усопшего голубя». Иные хватали с дороги горстями сухую горячую пыль и посыпали себе голову. Их потные лица внезапно серели, и косы пылились, как будто засохшие травы. Они словно старели с минуты на минуту от страшного вдовьего горя. Другие приходили в выступление, они рвали на себе одежду, царапали щеки, кусали зубами прекрасные белые руки и выли в затмении. Курчавая Ассандра, наперсница царевны Ариадны, внезапно достала из волос длинную блестящую булавку и стала колоть себя в обнаженную грудь, брызнула кровь. С диким воплем от нестерпимой боли и еще более нестерпимого горя безумная Ассандра упала на дорогу под ноги толпе. Ужасное шествие медленно огибало дворец против солнца в знак траура и вражды к жестоким небесам. Встречные мужчины быстро убегали и скрывались, ибо ни один из них не имел права присутствовать на шествии вдов. Вдовы Адона были свирепы и страшны, и могли разорвать неосторожного в припадке безумной страсти, не знающего удовлетворения. Наконец впереди показалось полуподземное устье ужасной Лабранды. Лауктония дико вскрикнула и сделала движение, чтобы вырваться у своих спутниц, но они крепко держали ее слева и справа за руки. Тщетно она напрягалась, как лук, и велась, как змея, тщетно нагибалась и кусала удерживающие руки. Обе высокие жрицы были неколебимы, как подобает колоннам. «Уходишь!» — вопила голубка-вдова ужасным голосом. «Уходишь к другой!» В порыве безумной ревности она рвалась впиться ногтями в белое тело Адона, сорвать его с носилок и унести обратно. Со скрипом открылись тяжелые двери Лабранды, окованные медью, и вышли на смену носильщикам 8 фигур. Но это были опять не мужчины, а женщины. Они были в черных мантиях, и лица их были завешаны черным. Но в отличие от невооруженной вдовьи и свиты умершего бога, они несли на плечах двойные секиры на длинных ротовьях, ибо богиня Лабранды, змея, имела своим воплощением также двойную секиру, любимое оружие критян. Это оружие смерти считалось змеей, превращенной в металл, но по-прежнему злою и готовой к укусам. Жрицы Лабранды в просторечии звались просто змеями. В их неподвижных и тонких фигурах было действительно сходство со змеей, закостенелой и превращенной в жезл, в длинную ручку тяжелой секиры. На острове Крит не было змей и никаких других гадов. Только в Лабранде гнездились женщины-змеи, и по народным рассказам вместе с ними копошились длинные удавы, даже драконы. Это увеличивало их очарование и таинственный ужас, который внушала кретянам великая змея, их страшная царица. В разных местах обмытого пеною Крита обитала подземная матерь. На Диктейской вершине, на Иде, на морском берегу Амниса, у Эйната и в Южной Гортине. Она обитала в пещерах, ее называли Иллитией, пещерной матерью. Амнисская матерь считалась древнее Хроноса, и самой земли, и сын ее был не подземный Астерий, а Эрос, владыка любви. Ей убивали весенних ягнят по супруге Овну, ей поклонялись замужние матери и родящие жены, но грознее Амнисской Иллитии была роковая змея в Лабранде у Кносса. Страшные черные маски молча подошли к носилкам и скрестили длинные ротовья наподобие шестов. Толпа встретила их угрожающим ропотом, но они шевелились и ждали неподвижно, чтобы носильщики храма Голубки передвинули носилки на новую опору. Вдовы Адона не были в силах сдержаться, они осыпали соперниц ужасными проклятиями, иные обнажали сокровенные части и показывали их змеям в знак невыразимого презрения, посыпались комьи земли и камни. «Не дам!» — ревела в исступлении черная лиса-бегунья и потрясала в воздухе своими острыми ногтями. «Тащи их сюда!» И тогда одна из чернолицых змей сделала шаг вперед и сбросила черный платок. И стая голубиных вдов увидела вместо человеческого лица живую змеиную голову. Глаза ее ярко горели рубиновым огнем, и она слегка нагибалась вперед и шипела, готовая жалить. За телом усопшего бога пришли не змеиные жрицы. Это явилась сама роковая змея, ужасная владычица, царившая в Лабранде. И на глубинное племя напал необузданный ужас. Вся толпа повернула и с воплями мчалась обратно, сбивая друг друга на землю и затаптывая слабых насмерть своими проворными женскими ножками. И даже носильщики храма бросили драгоценные носилки вместе с шестами и бежали прочь. Носильщицы змеи внесли обретенную ношу в передний притвор. Потом они сняли прекрасное тело с пурпурного ложа и понесли его в храм. Там ждала и главная жрица подземной матери, которая тоже звалась Лауктония, ибо жрицы обеих богинь носили всегда одинаковое имя, заменяя им при посвящении свое прежнее светское. Впрочем, Лауктония-змея была почти втрое старше Лауктонии-голубки. Храм змеи был загадочным для женщин и запретным для мужчин. Ни один самец, двуногий или четвероногий, не смел приступить черномраморный порог, или приступивший его не возвращался обратно. Лабранда поглощала его дух и тело и не извергала обратно даже костей или пепла. Носильщицы и змеи внесли обретенного бога Адона через страшный порог. Они посадили его на низкое кресло с сиденьем, слегка выдолбленным для большего удобства. Одна из них стала позади и поддерживала его поникшую бессильную голову. Лактония и змея нагнулась к бледному лицу юноши и три раза сильно подула на его закрытые веки. «Проснитесь, глаза!» — прошипела она голосом странным, змеиным, ликующим, властным. И вот глаза мертвеца дрогнули и открылись, ибо он не был мертв. Только Лактония голубка на празднике любви усыпила его странными тайными средствами. Без волшебного питья и одуряющего пара она усыпила его приказом своих глубоких львиных глаз, властным нажимом точеных белых рук, мгновенным напряжением воли. Она усыпила Адона и была уже бессильна разбудить его снова. Его пробуждение было подвластно воле царицы более могучей, чем голубка-жена. «Стань, Капион!» Велела Лауктония и змея тем же неизъяснимым голосом, вновь называя Адона человеческим именем, покинутым навеки. Послушный приказу Эфеб Капион сделал усилие и встал на ноги. Он качался на месте, как тополь под ветром. и для того, чтобы не упасть, держался руками за черное кресло, служившее ему сиденьем. Разум его, помраченный затмением, опять возвращался на землю, но фигуры и лица его окружавшие были как будто плодами кошмара или безотрадными видениями туманного Тартара, враждебного людям, а также богам. Перед ним была широкая низкая зала, освещенная зеленоватым светом, странным и смутным, словно проходившим сквозь воду. Пол зала был выстлан прекрасными перекрещивающимися плитками из светлого и темного мрамора, и стены облицованы панелями из какого-то блестящего и черного состава, отполированного до гладкости зеркал. В этих тусклых зеркалах фигуры, мелькавшие в зале, отражались неясными тенями и как будто бы умножались призраками безгласными и смутными, пришедшими из пустоты. Прямо пред лицом юноши стояла женщина, высокая, как пальма. Ее обнаженная грудь выходила из темного корсажа двумя белыми и тучными холмами, и на голове ее высилась трехъярусная митра, похожая на башню в три этажа. На митре лежала голова змеи, и гибкое тело спускалось, как толстая плеть, на шею, скользило по мощной груди, как живая река меж холмов. Другая змея извивалась по крепким плечам, голова этой змеи была зажата в правой руке женщины, а хвост опускался по левой руке, потом загибался у кисти, как будто запястье, и касался ладони. Глаза у женщины были большие, золотистые, глубоко проникавшие в душу юноши. «Богиня!» — вздохнул он невольно, с ужасом и очарованием. Змеиная жрица была странно, волнующе похожа на голубку жену. Может быть, это была та же голубка жена в новом образе, более грубом, тяжелом, могучем. Женщина молчала. Только верхняя змея медленно качала головой и слабо шипела, словно створяя какие-то странные чары. В храме кругом Капиона было до полусотни женских фигур. Они сбросили черные мантии и остались в платьях, вышитых странными узорами. Но каймы и клетки их юбок были мрачных цветов, темно-пурпурного, словно засохшая кровь, густого, медного и глубоко фиолетового, как лунный тень. Все лица были стары и груди в морщинах. Иные из женщин были высокие и тонко вертлявые, как подлинные змеи, другие короткие, толстые, раздутые, как жабы. Но все они имели странное призрачное сходство с прекрасными жрицами голубки жены. В разных местах Капион с минутным отвращением заметил настоящих змей, длинных, с расписанной кожей. Вышивки платьев были очень похожи на эти змеиные узоры. Иные змеи лежали, свернувшись кольцом, и, по-видимому, спали, другие были разбужены шумом. Они поднимали пружинную длинную шею и медленно мотали треугольной своей головой. Толстая приземистая жрица достала из клетки красивого белого голубя и положила на пол перед огромной змеей. Птица хотела вспорхнуть, но крылья ее были бессильны, как сломанные. Змеиная голова, раскачиваясь и шипя, приблизилась к жертве. Две другие жрицы тоже доставали голубей и рвали им головы длинными жесткими пальцами. Еще другие прокалывали грудь голубям крепкими булавками из темно закаленной бронзы, а тело бросали на землю. Это была кровавая месть за поругание змей в храме голубки жены. Глава 19. Большая змея на митре у жрицы громко зашипела. Змеиные жрицы оставили голубей и сомкнулись в большой полукруг лицом к Капиону. Настоящие змеи тоже потянулись за ними и тоже вплелись в полукруг, странно завивая свои гибкие кольца за руки соседкам. Малые были как будто двойные запястья из блестящего каната, большие как жезлы с завитками то вправо, то влево. «Адон! Адон!» — возопил женский хор. Змеиные жрицы тоже признали в Капионе пленники критском рабе юного и прекрасного бога. Жадными глазами они впивались в прекрасные и благородные черты божественного юноши. Щеки его были бледны, как мел. Синие глаза потускнели, лицо осунулось, и гибкое тело казалось слабее и тоньше, чем прежде. Он утомился от ярких наслаждений, сгорел от бессонного пламени, сжался под бременем смертного сна, навеянного страшной голубкой. И даже теперь, пробужденный, он был лишь больной, увядающий бог. Но змеиным жрицам этот внезапно оживший бог казался волшебно молодым, соблазнительно прекрасным. Их щеки окрасились бледным румянцем, груди, увядшие или неестественно вздутые, высоко подымались, и с нежным восторгом они запели приветственную песнь. «Адон, розодланный красавец, рожденный от древа, мирры, жених 19 весен, его поцелуи не колют, уста его пухом едва золотились». Эту самую песнь юный Адон уже слышал однажды, под ласковым солнцем, из других уст, более свежих и прекрасных. Хор змей сомкнулся теснее. «Мы те самые!» — уверяли они голосами, томными и шипящими от волнения. «Те самые!» — сказала и главная жрица, и голос ее прозвучал музыкально и низко. И смущенное ухо Адона теперь уловило в нем знакомые сладкие звуки. «Слава Адону!» — пел хор змей. Он поит нашу жажду и утоляет любовь. Он умирает, чтоб снова воскреснуть. Адон, Адон! Но в их устах этот знакомый и милый призыв звучал, как угроза. Змеиный хоровод завился в проворные кольца. Он то замыкался вокруг Адона, то размыкался и развертывался снова в дугу. Быстрее, быстрее! В этих высоких и гибких фигурах и в движениях ног, и в жестах длинных рук было воистину что-то змеиное. Настоящие змеи плясали и кружились вместе со жрицами, шипя от возбуждения и раздувая широкое пестрое горло. Тусклые тени фигур хоровода вертелись по стенам. «Любимый Адон!» — вздыхали старухи. Они осыпали его словесными ласками, называли его самыми пылкими и нежными и причудливыми именами — братцем, муженьком, красавчиком, листочком, упавшим на грудь, сладким финиковым пальчиком, гладким червячком, протягивали губы вперед и целовали воздух. Сухие поцелуи взрывались, как натянутые кожи, а жирные сладостно булькали, как пузыри на болоте. «Адон! Адон!» Голова у Адона закружилась. Ему показалось, что он кружится вместе с этой безумной толпой, опьяневшей от страстной любви. «Адон!» — возгласила верховная жрица, и весь хоровод мгновенно вернулся на место и застыл, развернувшись в дугу. Жрица вперила свои золотистые глаза в темные зрачки молодого Адона. Он почувствовал вдруг, что он исчезает. Воля его растопилась, как воск, и таяла в тумане. «Смотри, смотри, смотри!» — возгласила Лактония змея. Глаза молодого Адона неестественно расширились. Лицо напряглось, и он увидел великое чудо. Низкий зал раздвинулся и стал горизонтом. Кровля сделалась небом. Юные жрицы плясали на зеленой траве и восхваляли любовь. И пред ним стояла святая голубка-жена и глядела ему в душу лучистыми глазами. Все вспыхнуло пурпурным огнем разделенной любви. С криком несказанного счастья бросился Адон в простертые объятия и замер дрожа на широкой груди Лактонии змеи. «Адон!» — ревел женский хор. Жрицы были теперь в выступлении, ибо он был один, а их было много. И все они пылали нестерпимой, никогда не утоляемой страстью. Тонкие змеи побледнели, глаза их прищурились, а руки и лица тянулись к Адону, как будто к магниту, толстые сопели, как меха, их лица и шеи покрылись каплями пота, глаза их выпячивались из орбит. «Прекрасная жертва! Адон!» — ревели они. «Он умирает за тем, чтобы воскреснуть!» Лактония змея оторвала юношу от своей могучей груди. Он был в блаженном экстазе. Губы его бормотали невнятно и сладко. «Возьми, возьми кровь мою!» Но он же не мог стоять на ногах. Лактония и змея посадила его на черномраморное кресло и снова дунула трижды на утомленные веки, и раскрылись зеницы очей против воли, широко и внимательно, как будто у больного орла. «Смотри, смотри, смотри!» И теперь он увидел, покорный приказу, то, что было на самом деле. Мрачный храм и высокую женщину в змеях, и стаю старух, сплетенную в круг. Центром этого круга был он, Адон, и куда ни обращал он тоскливые взоры, спереди, сзади, с боков, он видел зловещие лица, скрюченные пальцы, хищные глаза, в которых горела жестокая, неудовлетворенная страсть. Был он как голубь среди истребиных самок, голодных и страшных. «Беленький голубь!» — привели старухи. «Голубь, будь змеем, змеиным мужем!» И зубы их стискивались гневом. В глазах загоралась жестокость при мысли, что юный Адон не будет никогда мужем змей. Они кружились без конца и без устали, как будто колесо. И все существо Адона кружилось вместе с ними. Сердце его сделалось жидким и вместе пустым, как будто воронка, возникшая внезапно в центре водоворота. Его широко разверстые очи были прикованы к этому быстрому кругу, и он словно катился с горы вместе с колесом хоровода и падал в глубокую бездну. «Адон!» — по-прежнему громко возгласила змеиная жрица. Лицо ее было бесстрастно, и в желтых глазах светилась настойчивая власть. «Встань, Адон!» Словно подброшенный луком баллисты, Адон вскочил с места. Ноги его внезапно окрепли и стояли, как будто подпертые с разных сторон. Он ощущал приказ физически, как внешнюю опору. «Смотри, Адон!» В центре обширного храма, далеко позади змеиного хора, Адон увидел женскую фигуру. Она была неестественно высокая, выше человеческого роста, и, в отличие от жриц, сбросивших мантии прочь, она была с ног до головы завешена черным покровом. Раньше этой фигуры не было видно, или, быть может, она сливалась с темными панелями полированных стен. И когда юный Адон увидел эту фигуру, покрытую черным покровом, сердце его сжалось от смертного холода, замерло вдруг от последнего горького страха, ибо это была владычица, великая змея, богиня подземного мрака, та, которая никогда не открывает лица, даже своим посвященным, только властительный голос являет народу, символ ее, разящая секира. «Ступай, Адон!» — просто сказала Лактония змея. В голосе ее звучало теперь сострадание, ибо в могучей груди у верховной жрицы уже не было брачных страстей, но еще трепетала последняя тень материнства, тоже не осуществленного ни разу. «Политам!» Прекрасный Адон мог быть ее сыном. Еще за минуту пред тем она покоила на сердце усталую голову юноши, как голову своего ребенка. Перед этой последней опасностью ослабевшая воля Адона вновь напряглась, как тетива, висевшая дотоле бессильно и снова продетая в лук из левого рога сквозь правый. «Не пойду!» — прошипел он сквозь сжатые зубы. И даже старался ногами упереться в лощеные плиты за тем, чтобы не идти. Развернутый строй змеиных жриц стал наступать на Адона все ближе, теснее. Их лица горели жестокой, уродливой страстью, а длинные руки простерлись вперед, как острые пятизубья, а зубы их скалились и высовывались наружу, их языки тонкие, подвижные, словно змеиные жало. А в их чертах не осталось ничего человеческого, были они как медуза и гарпия, слитые вместе. Несчастный бог стоял перед ними, как олень перед сворой собак, но он был готов бороться с толпой разнузданных жриц, ибо этот ужас был все-таки открытый, простой, зияющий, как рана. «Приди, Адон!» Призыв прозвучал загадочно, глухо и грозно. «Откуда пришел он? Из темной глубин обширного храма, из-под земли или оттуда, из-под черного покрывала? Приди, Адон!» Это звала ужасная змеиная супруга несчастного бога Адона, чтобы поглотить его в чрево свое и умертвить, а потом возродить новую творческую жизнь. Строй жриц напирал на Адона, как войско, готовое к убийству. И тело Адона опять стало бессильно и покорно. Он слабо взмахнул руками и двинулся вперед. Медленно, криво, извилисто, ступня за ступнёю он двигался вперед и приближался к зовущей неизвестности. Он был как белый голубок, которого старая жрица недавно отдала на съедение змее. Черный покров расширился и вздулся, как будто огромный шатер, и сждал свою жертву, весь трепеща от нетерпения. Еще пять, еще полпяди. Взвился покров, словно взнесенный ветром, и вдруг захлестнул божественную жертву. Раздался болезненный крик, задушенный вначале и погасший. В складках покрывала обозначилось движение борьбы, или это был ветер, как прежде. Он налетел с удвоенной силой и снес покрывало с таинственного места. Там не было ничего, ни Адона, ни страшной богини, только две смежные плиты в полу, черные и белые, скрипели, как будто сдвигаясь.